Глава 12. К вечеру я накрутила себя так, что была близка к истерике. И дело было не только в вынужденной необходимости лечь в постель с незнакомым мужчиной, но и в том, что я не видела выхода из ситуации. С момента попадания в этот мир у меня всегда были варианты для выбора, как поступить. Да, какие-то из них были откровенно плохими, но они были. А сейчас их не было совсем. Бежать в никуда, в незнакомой стране, где тебя сдаст первый же встречный, а хозяин потом прилюдно высечет или отправит в кипящее масло — это ни разу не вариант. Прожить всю жизнь в гареме в качестве игрушки для развлечений? Можно попробовать стать ему женой, родить ребенка для закрепления статуса. Если родится девочка, навсегда обречь ее на такое же гаремное существование, а если сын? Смотреть, как он собирает собственные гаремы и отправляет людей в рабство? Я так не смогу. Для кого-то нет лучше такой жизни, кто-то мечтает о ней, но не я. И все же к ночи мысли о будущем отошли на дальний план, и думала я о том, что сегодня изменю Сержу. Я не обольщалась тем, что смогу избежать этой участи, и чувствовала себя гадко, к горлу подступала тошнота, и я даже поужинать нормально не смогла. Ко мне в комнату вошла молоденькая служанка. «Госпожа, пойдемте, вас ждут». За спиной девушки монументом стояла Зухра и разглядывала меня. А посмотреть было на что. Меня одели в полупрозрачные юбки, нацепили на бедра звенящие при каждом шаге манисты. Сверху обрядили в нечто отдаленно напоминавшее едва-едва прикрывающий грудь топ. В уши вдели тяжелые длинные серьги, а на руки браслеты, которые я тут же про себя окрестила кандалами. Волосы распустили по плечам. Только на шею ничего не навесили. Если хозяину понравится первая ночь, он лично наденет на нее ожерелье. А если нет, сама дура. «Иди сюда», — скомандовала Зухра. Противиться не было смысла. Я прошла вперед, и женщина накинула мне на голову покров. Яркую полупрозрачную ткань, которую наложницы всегда накидывают на голову, когда провожают к хозяину. Чтобы посторонний мужчина даже случайно не смог увидеть то, что принадлежит только хозяину. И вот этот покров стал последней каплей на чаше весов. Нет, я не расплакалась, хотя очень хотелось. Я просто решила, что затолкаю этому хозяину обещанное ожерелье в такое место, из которого его всем гаремом доставать будут, а потом еще и лекаря пригласят. Терпеть унижение всю оставшуюся жизнь и в конечном итоге поехать крышей, как Зухра? В ее адекватность я не верила. Она сломленный человек, с исковерканной психикой. Не знаю, как там все повернется, вернее, догадываюсь, но думать об этом не хочу. Но я себя в обиду не дам. «Серж, миленький, прости меня. Но, похоже, мы больше не увидимся».